«Железо снаружи!» — прозвучал грозный голос кузнеца, что в последний момент перед ударом Джек ушел с линии атаки. Удар, лысая девушка отлетает в стальную стену коридора, и кубарем скатывается по ней. Спустя еще несколько секунд остальная часть команды добежала места крайне быстрой схватки. «Харал, нет, какого черта ты творишь? Она нужна была живой!» — начала кричать Джейн, но в этот момент ее прервал радостный голос Лоусин. «Капитан, она живая, даже видимых повреждений кроме ушиба нет». В этот момент Джейн увидела, как кузнец подошел к ней, и, присев на колено, негромко произнес: «Задача выполнена, капитан». Глава 7. Ужин. Звук прекращения сеанса связи. Очередной разговор с призраком прошел не очень удачно. Глава Цербера в этот раз не интересовался успехами в рекрутировании по его списку. Его интересовал он. Да, именно кузнец войны в очередной раз добавил проблем Джейн Шепард, из-за чего ей пришлось на протяжении целого часа выслушивать своего невольного начальника, просящего предоставить данного индивида его организации террористов. Так кто же он на самом деле? Неужели реальный гость из будущего? Если это так, то Джейн не нравится это будущее. Сама того не заметив, женщина пришла в столовую, где к тому времени уже начинался по времени ужин. Тут же в голове Шепард промелькнула мысль о том, что самое время отстраниться от философских размышлений о грядущем, и, наконец, нормально поесть. Громко поприветствовав всех присутствующих в помещении, она встала в небольшую очередь у стойки штатного повара Гадена, после чего принялась осматривать ВС происходящее вокруг. Члены экипажа местами переговаривались между собой, а группа высадки сидела отдельно от остальных и что-то бурно обсуждала. Вот Гарус и Тейлор, видимо, обсуждают эффективность созданного ими оружия, вот Миранда спокойно и не спеша потребляет пищу, параллельно отвечая на разные вопросы процесса Расселуса, а сидящий почти у стены Масани рассказывает что-то доктору Чвакс, что только недавно освободилась от своей работы по обследованию Джек, что сейчас оставлена отдыхать в мед отсеке. Дождавшись своей очереди, капитан нагрузила свой поднос пищей, после чего спокойным шагом направилась в сторону стола, за которым сидела команда высадки, после чего села во главе стола. «Шеп, я так полагаю, наш здоровяк не слишком хочет с нами общаться?» — спросил Вакариан, заставив Шепард вновь вспомнить о существовании огромной, а самое главное, смертельной проблемы у него на корабле. «Не знаю, Гарус, я вообще начинаю сомневаться в том, что у него есть хоть какие-то человеческие потребности», — равнодушным тоном проговорила Джейн, и в этот самый момент в столовой наступила гробовая тишина. Потупив еще несколько секунд, Шепард начал оглядываться в поисках причины наступившей тишины. Спустя мгновение, к своему несчастью, она увидела ее. Кузнец войны Харал, что был одет в странный балахон, похожий на одеяние монахов, что, вероятно, было одето поверх его поддоспешника, а голову закрывал капюшон. Зрелище, мягко говоря, было жуткое, ведь на серо-черных одеждах красовался все тот же обшитый металлом череп и странная восьмиконечная звезда. Постояв несколько секунд на входе в помещение, Харал прошел к стойке повара, после чего взял поднос и начал нагружать на него мясные блюда в тройных порциях. Спустя несколько секунд он погрузил все необходимое, после чего направился на выход. «Харал, вы бы не хотели к нам присоединиться? Мы, если что, не против», — громко произнесла Шепард, ожидая получить лишь очередной безумно лаконичный отказ. Неожиданно для себя она заметила, что кузнец остановился, после чего развернулся и, преодолев дистанцию между ними за несколько шагов, сел за стол рядом с Джейн. Еще несколько мгновений в столовой продолжалась сохраняться абсолютная тишина, но вскоре все вернулись к прежним обсуждениям, изредка поглядывая на могучую фигуру возле капитана. «Ну, колись, старик, в чем твоя история?» — неожиданно для всех спросил Заид, вновь заставив всех в помещении замолкнуть и обратить внимание на кузнеца войны. «Твой вопрос некорректен, но я понимаю, что ты хотел спросить. Я родился на Олимпии, ВС, что было до становления Астартес, я не помню, как и все из нас. Пройдя настоящий ад, я стал неофитом 4 легиона, после чего мне были имплантированы все те органы, что наверняка вызвали изумление у вашего доктора, а потом я воевал, бесконечно. Если бы вы только знали, в скольких битвах Великого Крестового Похода я участвовал», — начал говорить Харал, но практически сразу был перебит вопросом Шепард. «Крестовый поход, это же что-то связанное с религией?» «Нет, тот поход не относился ни к какой религии, и прочих предрассудков, что он же и искоренял. Он был поднят трупа императором человечества с целью объединить утерянные после долгой ночи человеческие миры и уничтожить любую угрозу со стороны ксеносов в адрес человечества. По крайней мере, так думали сначала. Можете подробно расшифровать, что означало угрозу ксеносов? Остальные расы, населяющие галактику, относились к вам враждебно? В свойственной соларианцам манере проговорил Мардин, и Джейн с удивлением заметила, что Харал понял, о чем тот говорит, после чего утвердительно кивнул. «Погодите, минуточку. Мистер Харал, я не имплантировала вам имплант-переводчик, и при вашем сканировании ничего похожего на него я не увидела. Так как же вы понимаете профессора?» – воскликнула доктор Чвакс, немного привстав со своего места. «Это работа одного из моих генетических изменений, позволяющая при поедании головного мозга существа получать нужную мне информацию и усваивать ее в кратчайшее время», – безмятежно ответил кузнец, продолжая монотонное поглощение пищи, пока особо чувствительные члены экипажа извергали обратно содержимое своих желудков. «Харал, можно без потребностей за общим столом», — сердито проговорила капитан, отодвигая от себя тарелку с едой, после чего начала прожигать гневным взглядом стол. «Кузнец войны, а можно задать вам вопрос?» — спросила Миранда, и, получив короткий кивок от Харала, продолжила. «Вы так и не ответили тогда в шаттле, что такое Астартес?» «Астартес — генно-модифицированный человек, созданный для войны. Мои физические показатели превосходят стандартные людские в десятки раз. Моя продолжительность в жизни огромна, по сравнению с обычными людьми. Я орудие войны, созданное только исключительно для нее», — ответил кузнец, лишь на несколько секунд оторвавшись от еды, после чего продолжил свою трапезу, пока как минимум двое присутствующих начали конспектировать его слова. «Так сколько же вам лет?» — спросил Джейкоб, озвучив возникший у всех присутствующих вопрос. «Я не знаю, я очень много времени профейл в варпе, или в местах, где грань между реальностью и имматериумом слабая, а порой и отсутствует. Много, наверное. В реальном пространстве за это время прошло 10 миллениумов», — произнес кузнец, смотря на изумленные лица существ вокруг. 10 тысяч лет, только и смогла сказать Джейн, вспоминая о том, что только несколько раз в своей жизни видела существ старее этой цифры. «Кузнец войны, не могли бы вы дать точное определение имматериальному пространству?» — спросил Мардин, в чьих глазах уже горела жажда открытия и познания чего-то нового. «Нет, я не силен в терминологиях, да и теории вашего времени походят на что-то среднее между правды. К тому же я никогда не упивался колдовством и дарами богов, а лишь использовал этот плюс в бою. Богов, это ведь какая-то метафора, да? Вы ведь вправду не верите в это все?» — нервно спросила Чвакс, и ее взгляд тут же встретили глаза Астартес, что смотрели на нестальным и холодным взглядом. «Вы путаете своих выдуманных лжебашков с теми, кто реально существует. И да, я верю в их существование, поскольку сам видел их проявления, их волю, их дары и их гнев на тех, кто был слишком слаб или глуп, чтобы понять, с чем он решил поиграть. Я видел, как целые секторы заливаются кровью, а черепа их жителей складываются в огромные горы, что видно даже с орбиты, и все это ради подношения кровавому богу. Я видел, как миры корчатся в агонии, пожинаемые чумой, превращающей людей в куски гниющей плоти и нечистот. Куски, что еще живые, и благодарят повелителя чумы и разложения за свое обретенное счастье. Я видел, как союзники бьют в спины друг друга, поддаваясь иллюзиям и обману, как самые верные и преданные оказываются предателями, ведь на то им указывает ткач судеб. Я видел, как миллиарды сцепляются в непрерывных оргиях, истязая свои тела до неузнаваемости, ведомые лишь безмерной похотью и жаждой наслаждения, что даровала им богиня удовольствия. А теперь скажи, доктор, мне стоит верить в богов? Голос кузнеца войны звучал жутко, в каждое сказанное им слово был вложен момент его воспоминаний, и уже на середине рассказа все присутствующие в столовой почувствовали колоссальное давление. А как только Астартес злобой выплюнул последнее предложение, Карин Чвакс свалилась со стула и ошарашенно начала отползать в сторону. Джейн Шепард смотрела на происходящую ситуацию с растерянностью в глазах. Она и не могла представить, что у Харала настолько быстро может измениться настроение. Постепенно члены экипажа фрегата начали быстро доедать свою пищу и спешно покидать столовую. Вскоре свою усиленную тройную порцию доел и кузнец, после чего встал из-за стола и, отнеся поднос обратно на стойку, направился к выходу. В этот момент его окликнула офицер Лоусин. «Харал, можно крайний вопрос? За сегодня мое терпение значительно иссякло. Задавай». «Почему дитя аристократии?» – спросила Миранда, и Шепард быстро вспомнила, о чем она говорит. «Только имперская аристократия, на фоне тотальной войны и деградации, находила время для того, чтобы выглядеть эстетически красиво. Если я понадоблюсь для чего-то, кроме глупых расспросов, сообщите через изуверский интеллект этого корабля». С этими словами Астартес покинул столовую. В этот момент все из присутствующих посмотрели в сторону офицера Лоусин, на лице которой расплылась широкая улыбка, а ее взгляд говорил о том, что мисс Снежная Королева получила заряд энергии типа «какая я охуенная», и Джейн это не нравилось. Из какого же он мира? Почему там стало ВС настолько плохо? Зачем тогда сражаться, если в конце концов все свется к этому? Нет, нет, нет и нет. Мы сами творим свое будущее. Она остановит жнецов, и все будет хорошо. Будет мир, радуга и жвачка. И плевать ей хотелось на остальное. Глава 8. Горизонт. Из железа рождается сила. Взрыв. Боевой брат, бегущий перед ним, рассыпается на куски жареной плоти. Но это ничего не меняет. Харал продолжает наступать, и его взвод идет в четко выверенной формации за ним. Под его ногами тела Астартес, периферийное зрение в точности дате разглядеть Геральдику. Из сил рождается воля. Очередь из Балтера, и космодесантник взял, но черных доспехах валится без верхней части тела. Железный воин бросает взгляд на огненную саламандру, что красуется на покрытом кровью наплечнике. Сомнения нет. Примарх отдал четкий приказ, а это значит, они должны умереть. Из воли рождается вера. Резкий свист, вырывающийся из общего гула боя, быстрый взгляд вверх, и огонь на авточувствах. Взрывы и смерть, и Астартес в броне цвета ночи валяется с неба на перегретых прыжковых ранцах. Вновь взгляд на наплечник, взору открывается ворон. Из веры рождается честь. Резкий уход с угла атаки, и топор механикум проносится над головой. Взгляд в окровавленное лицо врага, что сковала жгучая ненависть, и тут же выстрел в упор очередью из Балтера. Враг, пронзенный десятком выстрелов, еще несколько секунд стоял на ногах, прожигая взглядом ненависти Харала, после чего упал замертво. На наплечнике трупа, замазанная грязью и кровью, красовалась железная рука. Из чести рождается железо. Взгляд, и практически мгновенно глаза Астартес находят своего повелителя, своего командира, своего отца. Примарх Пертурабаветте за собой легион, перемалывая врагов магистра войны. Да, это то, для чего они были рождены. Нести смерть и выигрывать все новые и новые битвы. И пусть галактика запылает. Удар. Астартес открывает глаза и вновь видит серо-белый потолок своей комнаты. Снова он видел сны или воспоминания, а может и то и другое. С момента последнего его разговора с кем-либо из смертных, что словно насекомые копаются на этом кораблике, прошло уже больше полутора дней. За это время Нормандия побывала на цитадели, где подобрала еще одного члена команды, а также запаслась припасами. Капитан Шепард, использовав изуверский интеллект, предупредила Харала о том, что ему будет лучше не выходить за пределы пустотного судна, как будто бы ему сильно куда-то надо. Да, порой это смертное начинало его раздражать. Поднявшись с кровати и одевшись в недавно сшитую робу, кузнец приблизился к выходу. «Кузнец войны, в ходе вашего сна были замечены множественные микродвижения, обозначающие возникновение ветеранского синдрома. Мне сообщить мисс Чамберс о вашем состоянии?» – спросила разумная машина, заставив Харала остановиться на месте и несколько секунд смотреть на вырезанные на стене символы. «Не знаю, о чем ты говоришь, машина, но я полностью здоров и функционален. Лучше ответь мне, капитан дала знать, когда произойдет следующий боевой выход», – сказал Астартес, посмотрев на появившуюся голопроекцию. «В данный момент капитан Шепард разговаривает с призраком, возможно, после этого будет известно больше информации». Ответив ей простым кивком, кузнец открыл дверь и начал выходить из помещения. Мгновение, и сверхчеловеческие уши улавливают еще одну пару ног, что так аккуратно пытаются подстроиться под его такт шагов. Секунда, и авточувство уже приходит в действие. Резкий рывок, после чего крепкая рука обхватывает чье-то горло, а еще через мгновение прикладывает невидимку об стену. Удар, за которым тут же следует слабый женский стон, после которого маркировочная проекция начинает спадать, открывая взору Астартес небольшую, почти хрупкую девушку, чье лицо скрыто капюшоном. В ее глазах ВС еще стоит небывалое удивление, которое постепенно начинает сменять страх. «Ну и кто ты такая?» – спросил Харал, немного разжав стальную хватку, тем самым дав возможность девушке дышать. «Я, Кхе-Кхе, я Касумигата, я Сшипард, прости, пожалуйста, ай!» – прохрипела невидимка, после чего была грубо брошена на пол. Видимо, это и есть тот новый член экипажа. Ну что ж, пришло время для объяснений, Шипард. С этим мыслями космодесантник ухватил девушку за шиворот, после чего потащил ее по полу за собой. Джейн шла по коридору БИЦ, все еще переваривая информацию, которую дал ей призрак. Значит, коллекционеры напали на горизонт. Да, плохо. И непонятно, каким боком сюда влезла Эшли. Неужели это просто совпадение? И она действительно помогала устанавливать эти проклятые пушки? Нет, нет, нет, здесь что-то еще. Из сложных раздумий Шипард вывел голос Сузи, чей тон на этот раз казался не таким уж безэмоциональным. «Капитан Шипард, поскольку я передала все возможные команды, согласно новой тактической обстановке, то докладываю менее первостепенную информацию. Произошел конфликт между членами группы высадки». «Что, и почему ты мне сразу не доложила?» «А хотя не отвечай, что случилось?» — прокричала Джейн, но ВС таки сумела взять себя в руки. По всей видимости, мисс Гата захотела проникнуть в каюту кузнеца войны, но была поймана с поличным, после чего получала незначительные увечья, и была конвоирована в комнату для брифингов, где сейчас ожидает вас вместе с кузнецом войны, — монотонно доложила ей. Но Джейн уже со всех ног неслась в указанную зону. «Блядь, как же ты мне надоел, бесчувственный кусок мяса!» — еле слышно шипела Шипард, огибая удивленных членов экипажа, попавшихся на ее пути. Добежав до назначенной цели, капитан остановилась у двери, мысленно приготовившись к любому, что может увидеть за ней. Звук отъезжающей двери, и Джейн врывается внутрь. Секунда, и она понимает, что не все так плохо, как она себе напридумывала. Воровка была жива, и даже без следов сильных побоев. Да что уж тут говорить, она сидела на стуле рядом с Харалом и не была связана. Конечно, Джейн понимала, что кузнецу войны не нужно связывать пленных, они от него просто не убегут, но то, что он обошелся весьма мягко с Гата, уже о чем-то говорило. «А, капитан, ты как раз во время. Я только недавно хотел навестить тебя и узнать о времени следующей миссии. И именно в этот момент я встретил нового члена твоей команды, смертную, что была так глупо, чтобы попытаться залезть в мою келью и прихватить себе что-либо на память», — проговорил Харал, чей тон изначально был похож на дружественный, но вскоре это изменилось. «Кузнец войны, от лица всей команды Нормандии я приношу вам искренние извинения и обещаю исключение подобных случаев в будущем. Как бы Касуми смогла загладить свою вину перед вами?» — спросила Джейн, бросив сердитый взгляд на Гата, наблюдая, как та еще больше опустила голову и сжилась. «Мне не нужны твои извинения, как и не нужны ей. Все, чего я хочу, чтобы набранные тобой существа были эффективны в операциях. А что касается не, объясни ей, кто я такой, и не допускай до моих вещей», — ответил Астартес, встав со стула, и направился в сторону выхода. «Харал, через 2 часа мы прибудем на горизонт. Там зафиксировано нападение коллекционеров, и мы должны успеть до того, как они заберут все население колонии. Брифинг через 30 минут, произнесла Шипард, после чего увидела, как кузнец утвердительно кивает, а затем покидает помещение. Несколько последующих секунд Джейн стояла молча, не отрывая взгляд от закрывшейся двери, после чего повернулась на ВС, еще сидящую на том же месте Касуми. «Прости, Шеп, я правда не ворую ради продажи. Я просто хотела взять что-нибудь на память у монстра из будущего. Я подслушала разговоры экипажа, и мне захотелось. Прости, я пойму, если ты захочешь от меня избавиться», — начала говорить воровка, и каждое ее новое слово сопровождалось все новыми всхлипами. Подождав еще несколько секунд, капитан подошла к плачущей девушке и легонько обняла ее за плечи, после чего очень тихо и мягко произнесла: «Ты была пиздец на каком тонком волоске от неминуемой смерти. Видимо, его боги на сегодня взяли выходной». Конец. Именно эта мысль, в совокупности с горечью потери боевых братьев, преследовала капитана 6-й роты плакальщиков Задавала, пока тот совершал свое неконтролируемое падение через грязный варп. В голове ВС еще мелькали недавние воспоминания. Имперский мир кинул клич о помощи, раздираемый слугами губительных сил. Клич, на который он просто не мог не откликнуться. А дальше ВС в пределах нормы, выход на орбиту, разведка и точечный удар в то место, где готовился мерзкий ритуал. Но он не рассчитал силы своей роты. Он ошибся. Архи-предатели смогли вовремя отреагировать на угрозу, и капитану пришлось совершать десантирование оставшейся части роты прямо на место проведения ритуала. А дальше бой и смерти. Очень много смертей, и битва с одним из вожаков-предателей. Но он смог. Он нарушил планы злейшего врага, и плевать, какая цена за это была уплачена. Они ангелы его, а значит их жизнь принадлежит лишь ему. Из глубоких рассуждений о долге и чести, Зада вывела резко появившаяся гравитация, а затем и сильный удар об землю. За мгновение до падения, авточувства Астартес позволили ему сгруппироваться и получить наименьший урон из возможных. Спустя еще несколько секунд, космодесантник полностью пришел в себя, и быстро встав начал осматриваться вокруг. Тут же о себе напомнила жуткая боль в груди, заставив ангела начать проверять свое состояние. Индикаторы силовой брони тут же известили своего обладателя о сломанной грудной клетке. Единственное, что позволяет сейчас держать сломанные эрбра в стандартном положении, это помятый вместе удар архипредателя нагрудник. Убедившись в том, что все нужные препараты были введены автоматическими системами брони, капитан отстегнул от пояса болт-пистолет и извлек из ножен боевой нож. Беглый осмотр местности позволил сделать вывод о том, что плакальщик не на Гените, 4, слишком чистая экология. Тогда где же он? Переместился на другой мир через открывшийся варт-портал, или же поддался иллюзиям имматериума? Это не важно, ведь рано или поздно, свет повелителя человечества наставит его на истинный путь. А пока, Зад Вал отправится в одно из странных поселений, обнаруженных им при беглом осмотре, в удалении нескольких километров. Клянусь кровью Сангвине, я узрею путь, указанный мне императором. Проговорил Астартес и, превозмогая физическую боль, направился в поселение. Спустя полчаса ходьбы капитан шестой роты добрался до окраины поселения, которое на первый взгляд было похоже на только недавно начавшийся строиться город. Город, в котором не было ни одной символики Империума. Странно, очень странно. Нетипичная готическая архитектура, неудобная в плане ведения обороны планировка улиц, а также полное отсутствие символики, могло означать немногое. Либо это поселение мерзких ксеносов или же еретиков, либо же он попал на мир, что давно не видел света золотого трона и тиры. Оба этих варианта были по-своему плохи, но наряду со всеми вопросами, у ангела смерти появился главный из них. Где жители? Да, и визуальный осмотр, и сканирование ауспексом выдавали лишь пустоту. Внезапно, система брони пометила двумя красными рунами сигнатуры, что находились на соседней от капитана улице. Перехватив боевой нож обратным хватом и сняв предохранитель с болт-пистолета, Зад аккуратно начал подкрадываться к обнаруженным целям. Спустя несколько десятков секунд, он дошел до угла одного из домов, после чего на мгновение выглянул из-за него. Секунда, и в абсолютной памяти Астартес всплывает увиденная картина во всех деталях. Двое жукообразных ксеносов гуманоидного строения кладут тело человеческой женщины в какую-то капсулу. Мгновение, и ярость осознания накатывает на разум потомка Сангвине. Ксеносы воруют тела людей. Мрази, ничтожные твари, недостойные жизни. Нет, он этого не позволит, кем бы ни были эти люди, их тела не достанутся в лапы отродий. Мгновение, и Вал выбегает из-за укрытия, и преодолевая невыносимую боль в груди в считанные миллисекунды достигает незаметивших его ранее ксеносов. Удар, и голова одного из чужих пронзается лезвием ножа, и в то же мгновение слетает с плеч от резкого рывка вверх, еще секунда, и второй захватчик отлетает в стену с разбитой надвое ударом болт-пистолета головой. Схватка закончилась. Эти твари не успели даже понять, что же их убило. Писк, система силовой брони предупреждает о открывшемся кровотечении. Игнорируя мелочи, капитан подходит к смертной, и после короткого осмотра убеждается в том, что она жива. Значит, мерзкие твари похищают живых. Дело приобретает ВС более интересные обороты. Писк, еще одна красная руна появляется на дисплее ауспекса. Решение мгновенно, быстрым движением космодесантник уходит за один из углов ближайшего дома. Спустя несколько секунд возле капсулы появляется человеческая фигура в странного вида броне белого цвета, которая, судя по движениям, имеет опыт ведения боевых действий. Сверхслух Астартес начинает улавливать непонятную ему речь, только отдалённо напоминающую низкий готик. По всей видимости, эта женщина, как можно определить по выделяющимся признакам ее брони, пытается связаться с кем-то по ваксу. Секунда размышления, Сомнение, суть ереси. Плавное движение, и зад выходит из-за укрытия, держа болт-пистолет направленным вниз. «Приветствую тебя, гвардеец, где я сейчас нахожусь и что это за странные ксеносы покусились на ваш мир?» — спросил Вал, наблюдая, как женщина перед ним на несколько секунд впадает в ступор, а после в панике прижимается к стене и начинает что-то кричать на неизвестном ему языке, направляя свое странное оружие на Астартес. Догадавшись о невозможности преодолеть языковой барьер, ангел демонстративно убирает все свое вооружение в места, где оно и было закреплено, после чего вытягивает руки перед собой в примирительном жесте. Реакция женщины на это была весьма двоякая, ну, по крайней мере, она перестала кричать, что уже несказанно радовало капитана. После чего, в голову Астартес пришла на первый взгляд глупая идея, но ведь и сама ситуация была нестандартная. Союзник ликвидировал двоих. Сложность обстановки, начал показать руками зад, используя язык жестов, предписанный кодексом Астартес. Неожиданно, на лице женщины всплыло понимание происходящего перед ней, ну или по крайней мере попытки понять. Спустя еще несколько секунд, смертная медленным движением закинула свое оружие за спину и начала показывать руками в ответ. Тяжлая, отрезанный от основных сил. Необходима помощь. Понял. Веди. Оказываю огневую поддержку. Показал в ответ ангел, после чего проследовал за смертной. Впереди его ждали ксеносы, которые в скором времени очень сильно пожалеют о решении прийти в этот мир. Он это обеспечит. Выстрел. Ракета влетает в скопление коллекционеров, превращая всех тех, кто попал под радиус поражения, в подгорелое мясо. Бросок сингулярности, и несколько тварей поднимаются в воздух, где их тут же добивают остальные члены первой группы. Да, Миранда Лоусин изначально относилась с скептицизмом к решению Шепарда повторения тактики двух групп, на которые была разделена команда высадки, но сейчас она не могла отметить плюсы данного решения. Именно оно позволило в данный момент группе под командованием Шепард пробоваться к системе управления орудиями поиск. Корабль слуг жнецов очень опрометчиво сел рядом с городом, тем самым напрямую подставив себя под огонь орудий ПКО, орудий, которые как всегда не стреляли. ЧРТ, почему и в этот раз ВСИТ очень долго и кроваво? Ответа офицер Лоусин знать не могла. Внезапно, по округе начали радоваться звуки работающей гидравлики. Капитан Шепард, сканирование систем типа поиск, выдало информацию о переходе их в автономный режим и снятие всех протоколов предохранения. Прозвучал монотонный голос Сузи, заставив ведущую группу Джейн остановиться. «Какого? Ты можешь отследить того, кто это делает?» — спросила капитан, наблюдая, как многотонные орудия поворачиваются на приземлившийся корабль. «Нет, Шепард, единственное, что можно сказать, это то, что протоколы перевода в автоматику были проведены в действии спецкодами сержанта Уильямс», — доложила ей, последние слова которой утонули в грохоте артиллерийских залпов. «Выстрел за выстрелом». Корабль коллекционеров начинает терять части обшивки и спустя еще какое-то время начинает свой ВЗЛТ. В этот момент Мири увидела, как Шепард начала движение в сторону панели управления орудиями, и вскоре вся первая группа уже подходила к этому месту. Еще на подходе их внимание привлекли трупы инопланетян. Большая часть из них была буквально разделана. Органика и синтетика – это было идеальное сочетание для подобных им тварей, но это им не помогло. В какой-то момент, Лоусин даже показалось, что эти раны мог причинить кто-то либо наподобие Харала, но она откинула от себя подобные мысли. Проходя дальше, они встречали все больше и больше разорванных тел, некоторые из которых были буквально взорваны от попадания. И вот, момент истины. Группа Шепард заворачивает за очередной поворот, после чего Джейн останавливается как вкопанная и, залившись истеричным смехом, буквально кричит в небеса. «Да нет, сука, нет. Только не еще один». Глава 9. Заклятые враги. Капитан Джейн Шепард, спектр Совета Цитадели, герой битвы против гетов, боец Н-7 и уже как 2 года мертвый человек, заебалась. Да-да, именно это она и испытывала, когда слушала рассказ Эшли, которую она действительно была рада видеть. К этому времени, корабль коллекционеров уже сбежал с остатками их десантных сил, а значит, можно было не столь сильно опасаться внезапной атаки. Хотя она уже не брала на себя смелость быть хоть в чем-то уверенной. Каковы были шансы встретить еще одного Астартес в колонии подвернувшейся атаке? Очень и очень низкие. Но это все равно случилось. Правда, даже на первый взгляд, их новый знакомый отличался от кузнеца войны, хотя бы он не выглядел так мрачно. Возможно, это из-за того, что он не носил шлема, открывая взору окружающих весьма обычное мужское лицо блондина с короткими волосами, кто-то бы даже мог назвать его красивым, но это не суть дела, а вот как раз суть в том, что этот воин их не понимал. В памяти Джейн тут же всплыли слова Харала, про то, что английский, это так называемый олимпик, язык его родной планеты, а это значит, что данная машина для убийства с другой, да, сложно, ну хотя бы ситуацию разбавлял его рисунок на наплечнике, сердечко с капелькой крови в углу, выглядело мило, да и сам цвет брони был не настолько мрачным, как у кузнеца, желтенький, правда, эта милота изначально уже показала, чем она является, в памяти Шепард тут же всплыл момент, когда Е-группа полностью вышла на обзор, и чуть не лишилась одного из своих членов. Эта машина, в мгновение ока взяла на прицел Гаруса, и собиралась наверняка прикончить, но тут вмешалась Эшли, встав прямо перед дулом пистолета и начав показывать стандартные обозначения жестами, что использовались в ВКС Альянса систем. На удивление Джейн, гость из будущего все понял и нехотя опустил оружие. Из недавних воспоминаний Джейн вывел голос Эшли, что звучал немного не так, как раньше. «Так, ты теперь с Цербером, я правильно понимаю, Эш, не надо, я и так не могу сама к этому привыкнуть, я не работаю на них, но, наши цели пока совпадают», ответила капитан немного усталым голосом, после чего заметила, как Уильямс нахмурилась, но все-таки промолчала, убедившись в том, что ее старая подруга не будет больше доставать ей расспросами, Шепард перевела взгляд на сидящего на одном из бордюров «Война», которого в данный момент сканировала на предмет ранений Миранда. Хотя, даже невооруженным взглядом можно было наблюдать вмятину у него в скафандре, из-под которой выступала засохшая кровь. Да, это ж какой силы должен быть удар, чтобы пробить такие доспехи? В этот момент, Джейн увидела, как на лице офицера Лоусин скользнула гримаса удивления, после чего она притронулась к вмятине. Несколько секунд спустя, Миранда отступила от Астартес и, повернувшись к стоявшим рядом Джейн и Эшли, пошла к ним. «Капитан Шепард, есть небольшое предположение по поводу ранения. Можем мы обсудить это без посторонних?» — спросила Лоусин, наблюдая, как стоящая рядом Эшли сжала в гневе кулаки и, оскалившись, направилась прочь. «Здесь нет посторонних, говори так», — приказала Джейн, ухватив Уильямс за руку и притянув обратно к себе. «Ладно, мне кажется, что этот след был оставлен кувалдой. Я видела подобный на Крагане, что возглавлял кровавую стаю, когда его убил», нерешительно сказала Миранда, как будто сама не хотя верить в свое предположение. В этот момент в голове Шепард пронеслась очень нехорошая мысль. А что если эти двое враги? Харал же говорил про то, что до того, как попасть в наше время, он от кого-то защищал ритуал. Следующие действия пришли в голову сами собой. Капитан Шепард тут же вышла на чистоту второй группы, после чего задала единственный вопрос. «Говорит Шепард, ваше местонахождение, мем, уже практически дошли до вас, сейчас увидите», ответил Тейлор, после чего вышел из-за угла одного из домов, махая рукой. В этот момент у Джейн на секунду остановилось сердце от осознания возможных последствий нахождения между двумя машинами смерти. Спустя еще несколько секунд, вся вторая группа вошла в поле зрения, замыкал их формацию «Кузнец войны», что флегматично осматривал все вокруг. Мгновение, и Шепард замечает, как Харал останавливается как вкопанный, бросив взгляд жутко красных линз на сидящего к нему боком сородича. Еще секунда, и милый Астартес также поворачивает голову в сторону кузнеца, после чего следует изменение выражения его лица. Это была ненависть, настолько яркая, что Шепард смогла разглядеть ее с большого расстояния. «Ложись!» — только и успела прокричать капитан, буквально ныряя за один из ящиков. Очень скоро она поняла, что сделала правильный ход. Мгновение, и обе машины смерти вскинули свое оружие и произвели по выстрелу в друг друга. Спустя еще секунду, они оба укрылись за стенами домов на разных сторонах улицы. Выстрел. Харал выходит из-за своего угла и производит еще один залп, стреляя на подавление в сторону противника. Следующее мгновение, и в его руках уже засверкал молот. Его визави не отставал, и, прокатившись по нескольким клумбам, сделал несколько выстрелов из своего пистолета. Секундой кузнец втыкает в землю свой молот, после чего тот в мгновение ока окутывает небольшое пространство перед ним энергетическим полем, об которое взрываются выпущенные пули. Он стреляет взрывающимися патронами такой мощности, а неважно, они же сейчас просто убьют друг друга. Надо что-то делать, и она сделает. «Джек, держи Харала», — Лоусин и Тейлор второго. Начали. Прокричала по общей частоте спектр, наблюдая, как укрывшиеся за разными препятствиями люди выглянули из-за них и их тела засияли биотикой. К этому времени, перекатившийся Шлтырь выхватил из ножен нож, длинный, наверное, под сантиметров 45, и с разбегу бросился на Харала, что уже снял щит и поднял свою искрящуюся кувалду. Секунда, и обоих Астартес окутывает биотическая энергия. Удара не происходит, но они продолжают двигаться. Что? Как они могут вообще на ногах держаться? А они не просто держатся, а еще и продолжают постепенно идти на сближение, буквально прочерчивая в земле траншеи. Какой же силой необходимо обладать, чтобы совершать такое? Шеп, сука, я этот кусок дерьма долго не удержу. Блядь. Начало кричать во ВС горло Джек, постепенно сама начиная вытягиваться из-за укрытия. Бросив короткий взгляд на оперативников Цербера, капитан увидела схожие состояния с подопытной ноль. Долго они их не удержат, решение должно быть кардинальным, хоть может и безумным. Отбросив сомнения и здравый смысл, Джейн выбралась из-за укрытия и быстро побежала в сторону Астартес. Периферийным зрением она могла заметить, как Гарус и Эшли кинулись за ней. Видимо, остался еще кто-то на белом свете, кто готов вместе с ней спуститься в ад, а затем и еще глубже. Но сейчас было не время для лирики и мыльных соплей. Сейчас она должна сделать так, чтобы никто, кроме коллекционеров, сегодня не умер. Добежав до того места, где и должны были сойтись в смертельном танце два суперсолдата, Шепард развела руками в стороны обоих оппонентов, которые флегматично сближались навстречу друг другу, преодолевая безумные нагрузки на свои скафандры. «Стойте, блять! Какого черта вы делаете?» – прокричала в гневе Джейн, наблюдая, как Эшли начала использовать язык жестов. Спустя еще несколько секунд Шепард увидела, как Джек уже буквально ложится на спину, чтобы удержать себя на нужной позиции, поэтому времени остаться немного. «Слышишь, Харал, я беру этого шутова в свою команду, дабы повысить ей эффективность. Мне плевать, из-за чего ты хочешь его убить, но сделать ты это сможешь только через мой труп, понял?» — проговорила ему в лицо Шепард, встав в метре от него и наблюдая, как молодая биотик срывается, и поток биотики перестает окружать кузнец. Что же, решение реально было глупое. Ну и ладно, через меньше чем секунду Джейн наверняка умрет, во второй раз. Да, ну и хер с ним. Она не отойдет, не сдвинется с этого ГР-банного места. Она скала, нет-нет-нет, она железо, и только оно, железо внутри, прошептала капитан на мгновение, закрыв глаза в ожидании смерти. Смерти, что не пришла. Постояв так еще несколько секунд, она наконец открыла глаза. В нескольких сантиметрах от ее лица застыла кувалда, разряды статического электричества, который Джейн ощутила на своих волосах. Она жива? Что? Почему? Мгновение, и молот отходит в сторону, открывая вид на остановившегося кузнеца войны. Железо снаружи, проговорил Харал, отходя на несколько метров назад и занимая выжидающую позицию. Выдохнув и мысленно поблагодарив богов кузнеца за то, что они еще не вернулись с выходного, она повернулась ко второму Астартес и спустя несколько секунд оказалась к нему почти в упор. Тот же, в свою очередь, как только заметил прекращение движения со стороны противника, также перестал прикладывать усилия и остановился на одном месте, позволив Лоусин и Тейлору расслабиться и снять биотический барьер. К этому времени уже вся команда Шепард покинула свои укрытия и осторожно начала подходить к своей командующей. В этот момент в воздухе снова появились разряды статического электричества, и прямо перед капитаном реализовалась Касуми, что с надеждой в голосе произнесла: «Шеп, ты не поверишь, но похоже, я знаю, на каком языке говорит наш второй здоровяк». Касуми Гата с детства любила смотреть различные мультфильмы ее родной страны, Японии. Да, хоть она, как и все японские дети 21-22 веков, представляла себе бои огромных титанов, или же великих, а может и не очень воинов со сверхспособностями, как в аниме, но увидеть их вживую она никогда и не надеялась. Но она это сделала, она видела, как дерутся супер-пупер солдаты. Круто. Правда, осознание реальности очень скоро отрезвило воровку, и поэтому она начала размышлять, как ей оказаться полезной. Шепард, все-таки та заступилась за ней, даже оставила в команде. Касуми просто обязана быть полезной. И вот, в один момент битвы она заметила, что на броне Шелтенького с сердечками есть какая-то странная записка. Отсняв ее, она попробовала распознать, что же там написано, и вскоре пришла в шок. Это была латынь, и как же в этот момент была счастлива Гата, ведь именно сейчас ей месяцы чтения и бессонные ночи оправдаются по полной, ведь латынь она знала. «Ну и на каком?» – спросила Шепард, на всякий случай повернувшись на стоящего перед ней Астартес, что пронзительно выжигал взглядом кузнеца, все еще держа оружие наготове. «Это латынь, я смогла прочитать написанный у него на записке текст. Там ничего такого, просто клятва в верности, но не суть. Я могу попробовать с ним поговорить», — ответила воровка, после чего получала одобрительный кивок от Шепард. Повернувшись к Шутому Астартес, Касуми совершила небольшой поклон, после которого приветливо помахала рукой, дабы привлечь его внимание. Ей это удалось, и взгляд полный презрения перефлся на ней немного смягчился. «А-а-а, здравствуйте. Меня зовут Касуми Гата, я не желаю вам зла. Могу я узнать ваше имя?» — проговорила с небольшим акцентом японка, наблюдая, как выражение лица стоящего напротив не гиганта меняется. «Хвала императору, хоть кто-то из местных меня понимает. Но почему высокий готик, он же на порядок сложнее низкого?» — спросил Астартес, после чего на мгновение взглянул на своего недавнего противника, что остановился на одном месте и, по всей видимости, слушал их разговор. «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но мы называем этот язык латынью. А-а-а, вы бы не могли убрать оружие? Исключено, я не знаю, кто вы, а также не знаю, что вас связывает с этим мерзким предателем», — начал говорить Шуты, но тут же был перебит жутким голосом из-под шлема Харала. «Ха-ха-ха, как будто оно бы тебе помогло, дитя мертвой птички». Секунда, и Шуты и Астартес срывается с места, после чего совершает прыжок к кузнецу воины, обхватив нож двумя руками. Вспышка, и поток биотики снова обвивается вокруг них двоих, не давая им убить друг друга. В этот раз, силы биотиков не смогут продержать дуэлянтов и полминуты. Внезапно, Шепард утягивает Касуми в сторону, после чего жестом показывает ей переводить то, что она сейчас скажет. «Господа Астартес, кем бы вы ни были в своем времени, сейчас вы в третьем миллениуме. Человеческие колонии похищаются ненавистными вам ксеносами. Я пытаюсь их остановить, и если в вас обоих осталась хоть капля разума и вашей чести, вы будете мне помогать, ведь вас же для этого создали». Окончила перевод Касуми именно в тот момент, когда биотические барьеры рухнули, и металл ударился об металл. Секунда, переросшая в минуту молчания, после которой оба сцепившихся друг с другом Астартес кивнули. Стук шагов по палубе грузового трюма Нормандии. Да, и далеко же поселился кузнец. Почему он не выбрал что-нибудь поближе? А хотя, зачем задавать настолько глупые вопросы, все было предельно ясно еще с теста в Келли. А ситуация на горизонте лишь подкрепила уверенность Шепард в этом. Да, вот это, конечно, было сложное испытание. И сделали его сложным не ГР-банные подстилки жнецов, а два здоровенных амбала, один из которых сейчас лежит у доктора Чвакс в отсеке, да еще и Эшли. Ну вот на кой лад она такая упортая, кому это надо, когда Альянсу плевать на системы Терминуса? Оказывается, ей это надо. Сердце Джейн еще немного подрагивало, при мысли о том, что Эшли отказалась лететь вместе с ней. Ну и ладно, потом поплачет в подушку, сейчас времени на это нет. После очередного разговора с призраком, она намеревалась получить ответы. Поэтому первым делом, необходимо было расспросить того, кто понимал ее. Остановившись у двери в так называемую келью Харала, капитан тяжело выдохнула. Это будет сложный разговор. Указательный палец провел по зелному замку на двери, которая тут же отъехала в сторону. Войдя внутрь, Шепард увидела стоящего к ней спиной Астартес, который, по всей видимости, занимался обслуживанием своего снаряжения у стойки с бронной краткой. Встав возле входа и сложив руки на груди, Джейн громко произнесла: «Харал, нам надо поговорить. Срочно». «И о чем же ты хочешь поговорить, капитан Шепард?» — спросил кузнец, не оборачиваясь на женщину, нарочно акцентировав внимание на последних двух словах. «Что это было? Кто он такой? И почему вы напали друг на друга?» — сказала Шепард. В ее голосе можно было уловить явные признаки усталости. «Это был бой, который ты прервала. Он мой враг, а их принято убивать во всех временах, не так ли?» — веслым тоном ответил Астартес, продолжая заниматься своими делами. «Но почему он твой враг? Он же такой же, как ты», — начала говорить капитан, как тут же была остановлена резко повернувшимся кузнец, что за одно мгновение сократил дистанцию разрыва с ней до нескольких сантиметров. «Ты даже не представляешь, насколько сильно мы отличаемся», — мрачно прошипел Харал, пронзив Шепард взглядом из-под капюшона. «Почему ты все время хочешь меня испугать? Думаешь, раз я не гора мышцы стали с ебанутой психикой, то я трусиха? Да нет, может, сначала ты и вселял страх, но ко всему можно привыкнуть. Так что, я тебя больше не боюсь, понял? Собрав всю волю в кулак, произнесла Джейн, в конце ткнув в грудь кузнеца пальцем. Несколько секунд, две фигуры простояли молча, прожигая друг друга взглядами, после чего Астартес вернулся к обслуживанию брони. Но спустя несколько секунд, в помещении раздался его обычный голос. «Помнишь, я рассказывал вам об императоре, что начал Великий Крестовый Поход? Так вот, он является тем, кто до сих пор служит этому императору, что давно уже сгнил на своем троне. Их называют ангелы смерти, поскольку в империуме человечества теперь религиозный фанатизм заменил разум. Он тот, кто нес те смерти и разрушения всем тем, кто не согласен с мнением лордов Тиры или Экклезиархи. А ты, не за этого императора воюешь?» — спросила Шепард, начиная понимать всю суть происходящего. «Я воюю лишь по приказу примарха, что в свое время последовал за магистром войны Харусом Луперкалем. Понятно, правда, не очень много. Ну ладно, я благодарна хотя бы за это. Если что-то потребуется, то ты обращайся. И еще, можешь дать слово, что не будешь провоцировать нашего нового члена команды?» — с надеждой спросила Шепард, смотря как Харал неохотно кивает. Постояв еще немного возле кузнеца войны, Джейн пошла на выход. Уже выходя из помещения, она на грани работы своих слуховых имплантов смогла услышать тихие слова, после которых Астартес негромко посмеялся. «Выжжен в душах последний приказ, поднимает свой стяг легион, и на устах застыли слова. Пусть галактика горит огнем. Белые люмины местного апотекариона. Кушетка, не вещающая в себя Астартес. Прошлое. Просто какая-то ересь. Он в прошлом. Почему? Зачем императору отправлять его сюда? Это задание или наказание за его ошибку? А может, это и не повелитель человечества? Вдруг это все игра губительных сил? Возможно, ведь здесь присутствует и мерзкий предатель из 4 легиона. Да, пребывать во мраке неизвестности никогда не нравилось Задувалу. Все 18 лет, что он пробыл капитаном своей роты, ему приходилось с ней сталкиваться. Владения повелителя человечества необъятны, и защищать или расширять их требуется постоянно. Война – это то, ради чего он рожден, и неважно, где он находится в данный момент. 185 год третьего миллениума – далкая дата. До основания Империума еще несколько десятков тысяч лет, но это не важно. Люди страдают под гнетом ксеносов, а значит, его служба не окончилась. Ради этого можно и отложить кару предателю, летающему вместе с этой Шепард. Ненадолго. «Мистер Зад, вы в порядке?» — спросила на высоком готике смертная, что представилась как Касумигата. «Да, да, я просто немного задумался о сути происходящего со мной. У тебя есть какие-либо вопросы ко мне?» — ответил Астартес, повернув голову на сидящую на соседней кушетке девушку. «Если честно, их вагон и маленькая тележка. Но доктор Чвакс сказала вас не беспокоить, говорит, у вас тяжелые ранения», — сказала Касуми, после чего подбадривающе улыбнулась. «Странно, очень странно. Хотя, возможно, это из-за того, что ни один смертный ранее не вел себя с ним похожим образом. Для жителей Империума он был ангелом, сошедшим с небес, а для врагов — смертью, что занесла свою косу. Но эти смертные, другие, они не трепещут перед ним, а проявляют интерес. Новый мир требует приспособления, и он не посрамит честь ордена и своего примарха. Правда, ксеносы, люди этого времени, по словам Гата, не считают всех ксеносов злом, что должно быть уничтожено. Они делят их на хороших и плохих, как наивно и глупо. Возможно, в скором времени это и маукнется». Из глубоких размышлений Астартес вывел звук открывающейся двери, после которого в мини-апотекарион вошла капитан Шепард, местный герой человечества. Коротко поприветствовав всех на своем языке, она начала обсуждать что-то с апотекарием, ну или же доктором. Поговорив с минуту, женщина-доктор активировала какое-то странное голографическое устройство у себя на руке, после чего провела им за шеей Шепард. Несколько секунд спустя, женщина-герой, помотав головой из стороны в сторону, направилась к его кушетке, возле которой была аккуратно сложена поврежденная броня. Подсев к Касуми, капитан начал разговаривать с ней на своем языке, после чего Гата спросила следующее. «Мистер Вал, капитан Шепард хочет задать вам вопрос. Она уже внесла на свой имплант-переводчик необходимые данные для того, чтобы вас понять, но сам вопрос буду переводить я. Вы могли ответить на него сейчас?» — начала как можно деликатнее спрашивать Касуми, после чего получила положительный кивок головой. После чего, Зат увидел, как Шепард что-то произнесла, а Касуми на несколько секунд задумалась, но вскоре перевела предложение. «Скажите, кто такой кузнец-воины, с которым вы сегодня схлестнулись?» Несколько секунд в Апотекарионе сохранялась гробовая тишина, после которой прозвучал очень точный и лаконичный ответ, поражающий своей мрачностью. «Страшный враг человечества». Глава 10. Дети пророка. Поднимаясь в свою каюту, капитан Джейн Шепард старалась больше не думать. В последнее время она это делает чересчур часто. Да, разговор вышел не из коротких. У них в планах было лишь узнать у раннего Астартес, кто такой Харал. В итоге, она теперь знает общую расстановку сил в далеком будущем. Пиздец. Этим словом она описывала ту обобщенную информацию, которую ей любезно предоставил за отвал, ну или же... Капитан шестикраткой роты ордена плакальщиков достопочтенный за отвал. Как же они любят пафосные названия. Да и ладно это будущее, она до него не дожив те, чтобы убедиться в достоверности сказанных Астартес слов. Но вот то что, если конечно полноценно верить в слова его противника, кузнец войны является помешанным на войне без какой-либо причины маньяком, что способен лишь нести гибель сотням человеческих миров, сильно напрягала командира Нормандии. Она видела своими глазами, что он смог сделать за 2 дня своего пребывания на Омеге. Смерть и боль. Больше это создание ничего не принесло. Оторвавшись от очередных беспокоящих ее мыслей, Джейн вошла в свою каюту. Взгляд женщины первым делом пал на рабочий стол, над которым висели модели разных кораблей. Да, хоть какое-то хобби было у первого спектра человечества. Правда, смотрела Шепард не на свою коллекцию. На столе, отбрасывая блики от падающего на стекло света, стояла фотография в рамке. На фото была запечатлена улыбающаяся Азари, что своими глазами буквально выворачивала капитану душу. Лера Тессони. А ведь Джейн до сих пор не написала ей, возможно из-за нехватки времени, а возможно и из-за страха, что был гораздо страшнее, чем страх смерти или провала. Страх быть отвергнутой. В попытке отвлечься от накативших на ней чувств, капитан перевела взгляд на аквариум. Да, рыбки. Хоть кто еще жил с ней в одном помещении. Значительно успокоившись, Шепард принялась кормить рыб, после чего планировала водные процедуры и сон, предварительно поплакав в подушку. Но, ей желанием не суждено было сбыться в полной мере, поскольку вызов на ее личный терминал еще раз напомнил, как судьба бывает паршива. Подойдя к терминалу и введя все надлежащие коды доступа, она приняла вызов. Мгновение, и голограмма офицера Альянса систем заставляет Джейн на секунду наклонить голову в бок в вопросительном жесте. Адмирал Хакет, а именно он предстал перед ней, не стал долго ждать, и сразу же начал говорить. «Шепард, приветствую. Не удивляйся тому, что я связался по левой сети незащищенной кодами шифровки. Дело срочное и огласке не подлежит. В системах Терминуса мы потеряли связь с колонией Промо-09, где Альянс под прикрытием частной лавочки испытывал разные средства разведки и слежки на колонистах. Уже как неделю, вся наша аппаратура не передала ни единого сигнала, что навевает на очень нехорошие мысли. Погодите, то есть вы шпионили за местными, чтобы протестировать оборудование, а теперь просите меня слетать и посмотреть, почему ваши приборчики ни черта не показывают? Адмирал, сэр, я очень рада тому, что вы еще хоть как-то мне доверяете, но это уже перебор. Коллекционеры похищают людей целыми колониями, и прежде вас это ни хрена не интересовало, а теперь вдруг резко вы забеспокоились. Начала кричать Шепард, в ее глазах буквально горела ненависть. Джейн, послушай, я понимаю, будь моя воля, уже как минимум один флот Альянса бы был в Терминусе, но я мало что решаю, я солдат, такой же как и ты. «Поэтому, я не приказываю тебе, я прошу тебя», – произнес Хакет, тон которого значительно смягчился. На какой-то момент Джейн хотела провалиться под землю от стыда. Она обрушилась с обвинениями на солдата, что лишь выполнял приказы. «Какая же она дура! Простите, сэр, я не хотела вас оскорбить. Я слетаю туда, а после доложу. Я отправлю тебе координаты, там ты встретишься с группой Н-7». Они переходят под твое командование до завершения этой миссии. Это все, что я могу тебе прислать в поддержку. Удачи тебе, и, чтобы ты знала, я не считаю тебя предателем и террористом. Передо мной все та же рыженькая девчушка с автоматом, бегущая по полосе препятствий на вступительных, просто немного подросла, сказал старик, после чего связь отключилась. Постояв еще несколько секунд перед терминалом, Капитан приказала Сузи передать Джокеру координаты встречи, а затем, смахнув накатившую слезу со щеки, отправилась в душ. Взмах, силовой молот прорезает воздух за какие-то миллисекунды и тут же возвращается в исходную позицию, для нанесения другого удара. Выпад, и по грузовому отсеку проносится звук удара рукояти молота об палубу. Резкий разворот на 180 градусов и парирование условной атаки, после чего активация силового поля, прикрывающего собой Астартес. Секунда, и молот обрушивается на одну из заранее притащенных целей. Контейнер из-под продуктов сминается от малейшего удара, после чего отлетает в стену. Еще одно мгновение, и отточенное движение возвращает оружие в исходное положение. Только после этого, кузнец войны Харал открыл глаза. После того случая на горизонте, вроде бы так смертные обзывали этот мир, Астартес должен был быть готовым ко всему. И нет, он не боялся путешествовать на одном корабле с лоялистом. Он вообще физически не боялся. Но речь была о другом, что если в прошлое попали не только они вдвое, какие еще существа из их времени могли проникнуть в такую слабую галактику? Флоты Ульетиранит, или же Вакхиорков. Возможно, именно такие проблемы сделают местное человечество хоть каплю железным, или истребят до последнего. Но это не важно, поскольку авточувства Астартес безошибочно определили одного наблюдателя. Обернувшись, Харал увидел Миранду Лоусин, что стояла возле одного из контейнеров. По всей видимости, она наблюдала его тренировку с самого начала, и скорее всего пришла для разговора. Как же эти смертные любят поговорить? С этими мыслями космодесантник в своем небоевом снаряжении подошел к смертной. Могу отметить, что никогда не видела ничего подобного, кузнец войны. Видимо, вы очень искусны в своем деле, начала говорить смертная, но тут же была остановлена поднятой рукой Харала. Говори сразу и по делу, у меня нет настроения выслушать твои заходы издалека, ответил Астартес, наблюдая, как лицо Лоусин вновь приобретает холодный и расчетливый оттенок. Хорошо. Капитан Шепард взялась за миссию, которую ей поручил один из адмиралов Альянса. Под командование Шепард отойдет группа спецназа Н-7, которые непременно доложат обо всем, что происходит на Нормандии по возвращению. Призрак считает, что вам, кузнец войны, и капитану Валу не стоит показываться им на глаза. В этот момент в абсолютной памяти Харала всплыло лицо, что было так похоже на женщину, стоящую напротив него. Это была аристократка, что отринула все блага своего происхождения и стала капитаном одного из кораблей 4 легиона в годы ВКП. Мирида Прадмур де Вуар была одной из тех смертных, что не клеймила детей пертурба перемалывателями трупов, поскольку понимала, в чем заключалась та жестокость, которую несли железные войны. И именно она была единственным смертным другом еще на тот момент лейтенанта Харала. Выкинув из головы ненужные воспоминания об давно ушедших временах, кузнец перевел взгляд на один из стоящих рядом контейнеров, после чего одобрительно кивнул и пошел в сторону своей каюты. Небольшая тряска внутри десантного отделения Кодиака напоминала Джейн Шепард о том, что для нее происходящее является обыденностью. Группа Н-7 была встречена, накормлена и напоена до отвала, после чего Нормандия вышла к нужной колонии. Орбитальное сканирование показало присутствие живых обитателей колонии, что уже радовало. Правда, они не выходили на связь. Возможно, полетели все внешние источники, а возможно, связь глушат. Именно поэтому капитан и решилась на проведение разведки подобным образом. Да, ей немного напрягал тот факт, что в этот раз у них не будет машины для убийства на подхвате, но справлялись как-то раньше. Значит, и этот раз не будет исключением. Вместе с собой Джейн взяла Гаруса и Джек, а остальное место в десантном отсеке заняли 6 бойцов Альянса, под командованием некого Джеймса Веги. «Капитан, мем, вы полагаете, что это не эти ваши коллекционеры тут поработали?» — спросил Вега, немного разбавив наступившую тишину. «Если бы они тут были, то по прибытию в колонию мы увидели бы, как всех ежителей похитили, или похищают. Здесь же история другая, и это меня пугает», — ответила Джейн, слыша, как летательный аппарат начинает заходить на посадку. А после была высадка недалеко от основного поселения колонистов и аккуратное продвижение к точке назначения. Проходя сквозь зеленые луга и поля этого мира, Шепард не могла не отметить его красоту. Правда, это очень быстро перестало играть хоть какую-то роль, поскольку, взобравшись на один из холмов, они увидели на НМ странное строение, осознание которого на какой-то момент выбило всех из колеи. «Ебать, че это за хуйня-то?» — проговорила повышенным тоном Джек, озвучивая мысли всех присутствующих. Перед ними стоял высокий столб с разными досками, на каждую из которых был насажен человек. На самом столбе были высечены различного рода символы, ни о чем не говорившие Шепард, но как только она увидела один из них, что так гордо находился в центре, ей сердце нервно стукнуло и на несколько секунд остановилось. Это была восьмиконечная звезда, которую Джейн раньше видела на плаще Харала. Что она здесь делает, и почему этот символ нанес на место жертвоприношения? Ответы на эти вопросы капитан могла получить лишь дальше, поэтому группа продолжила свое продвижение в Пёрде. Спустя несколько минут, команда Шепард вышла к колонии, чтобы увидеть тот пиздец, который тут творился. Стены практически всех жилых блоков были разрисованы символами, схожими с теми, что находились у столба. Над несколькими домами гордо реяли грязные полотна, посредине которых были вышиты восьмиконечные звезды. На сенсорах обнаружения появились несколько живых сигнатур, что по всей видимости находились в передних жилых блоках.